Глаза не было, и весь он как-то похилился, усох и притих. О тех делах даже вспоминать не хотел. Только полным матом костерил Лерку за то, что она его втянула, вплоть до убийства. Сейчас он плохо помнил, что произошло. Может, и он убил Сандрика того, но не помнил. Помнил только, что на Наташку полез, и тут началось. А чем кончилось, ничего он не помнил и не пытался вспомнить. Когда пришел к нему следователь, Санек так и сказал, что ничего не помнит. Был в сиську пьяный и помнит только, что юбку какой-то бабе задрал в саду. Следователь, молодой, долго бился с ним. Но Санек твердил, что ничего не помнит, никого не убивал, вроде никому зла не делал. Побили его сильно за бабу. Дали ему за попытку изнасилования и непреднамеренное убийство пяток, и в тюрьме сразу же положили в больницу. Стал он кровью харкать и совсем загибаться. Там подлечился, и тут вышла на его счастье амнистия. Вернулся Санек домой. У Таньки уже малой по комнате ковыляет. Сашкой назвали. Катька взрослая совсем стала. Деньги копит, какие заработает. Хочет в Москве жить. Говорит, что со следующего лета поедет работать на дачу к тетеньке Ирине, от которой сбежала. Танька на нее рукой махнула. Непутевые вышли девки, все в отца. Натаха та пьет, как мужик, и с каждым, кто попросит, трахается. Весь поселок перебрала. По сильной пьяни и под забором ее можно повидать с кем-никем в повалуху. Катька та себя бережет. Не пьет, не курит. Только вот одно — отсюда смотать. Не на мать, ни на отца больного, ни на маленького Сашка внимания не обращает, будто нет их. Придет с фермы, ляжет в койку и лежит, отвернувшись. Так и живет. Кое-как. После того, как Наташа и Рихард обвенчались, Светлана собралась обратно на родину, о чем и сказала. После этого к ней пришла Наташа, все еще худющая и бледнющая, и сказала, что если она хочет, то может остаться здесь. Они бы этого хотели. Светлана сначала растерялась, хотела отказаться, но вдруг сказалась само. «Спасибо, Наташка. Мне и вправду там делать нечего. Без тебя. Никого не осталось. Отец простит меня, что я его могилу бросаю. Не в этом же дело. Он тут со мной». Решилось и это. И Светлана повеселела, стала даже шутливо принимать ухаживание Сола и готовить с ним всякие интересные блюда. Однажды Наташу спросил какой-то человек, якобы друг Сандрика. Но охранник, которого подобрал Обермайер, сказал, как было велено, что баронесса никого не принимает, потому что тронулась еще в катастрофе рассудком. Человек ушел. А Наташу с сожалением и злостью вычеркнули из перспективных. Анне и Обермайер не скоро, но поженились и живут счастливо. Дружат, как и прежде, с бароном и мадам Натали. Такой она для них и осталась.